можешь себе представить, случается со мной и такое. И вообще, я не люблю затягивать шутки. По-моему, это дурной тон». «Тогда извините», — растерянно сказал я. «Но после вашей давешней выходки кого я еще мог заподозрить?» «Хороший вопрос», — задумчиво откликнулся шеф. «Вот уж действительно, кого можно заподозрить? Ты часом в последнее время ни с кем не ссорился?» «Да нет, вроде бы. К тому же все, с кем я всерьез ссорился, или в холоме, или на том свете. Думаете, это кто-то из моих знакомых?» «Не думаю. Так, рабочая гипотеза. А скажи мне, Макс, ты боишься гусей?» «Ну вы даете», — рассмеялся я. «Как можно бояться гусей?» «Точно так же, как некоторые вполне храбрые люди боятся маленьких собачек, мышей или лягушек. Ладно, я уже понял, что ты величайший из ныне живущих героев. А в детстве ты их часом не боялся?» «Гусей-то?» — переспросил я. Хотел было уже сказать «нет», и вдруг вспомнил. А ведь было дело. Пришлось исповедоваться. «Однажды, когда мне было года 4 или того меньше, мы всей семьей отправились за город», — начал я. «Помню, что мы зачем-то остановились на деревенской улице, вышли из машины, и родители на какое-то время предоставили меня самому себе. Наверное, они что-то покупали у крестьян. И вот тут я увидел здоровенного гуся. Ну, теперь-то я понимаю, что гусь мне попался самый обыкновенный, просто я сам был маленький. Да еще и воображение, будь здоров. Честно говоря, я подумал, что это чудище сейчас меня съест. Он шипел, хлопал крыльями и шел прямо на меня. Я заорал, откуда-то появился отец и спас меня от непосредственного столкновения с живой природой». «Ясно», — бодро отозвался Джуфин. «Что ж, я так и думал. Скажи-ка, Макс, а у тебя было много детских страхов?» «По-моему, не очень», — неуверенно ответил я. «Вообще-то я был довольно храбрым ребенком. Даже в темноте оставаться не боялся, наоборот, любил. А когда двоюродные братья рассказали мне страшную сказку про привидения, я повадился лазать на чердак, чтобы лично познакомиться с этими красивыми полупрозрачными существами. Увы, безуспешно. Нет, таких мелких происшествий, как с гусем, было достаточно, но я обо всем быстро забывал. Я имею в виду, что этот грешный гусь не преследовал меня в ночных кошмарах. А когда я снова увидел гуся вблизи, несколько лет спустя, я даже не вспомнил, что когда-то считал, будто это страшно. Ну вот разве что больших собак я боялся довольно долго, но это прошло после того, как я научился их любить. И еще лет в 7 я довольно сильно боялся всадника без головы. Мне даже кошмары с его участием снились». «А это что за пакость такая?» — оживился Джуфин. «Был такой призрак в ваших краях?» «Да нет. Ерунда на самом деле. Никакого всадника не было, просто я прочитал о нем в книжке, а потом еще кино посмотрел. Но даже всадника без головы я боялся не больше месяца. Это всего 30 дней. А потом увлекся чем-то другим. Знаете, пожалуй, все свои настоящие страхи я заработал уже после того, как стал взрослым». «Ну, считай, тебе повезло», — подытожил Джуфин. «Насколько я могу судить, этот твой гусь всего лишь первое неприятное происшествие. Имей в виду, вполне может случиться, что тебе доведется встретиться и с другими страхами своего детства. Хорошо, если они не имеют над тобой никакой власти». «Хотите сказать, что сейчас на меня попрут большие собаки и безголовые всадники?» — удивился я. «А что, на меня объявили охоту?» «Я не знаю, Макс. Я только предполагаю. Просто мне известно о существовании такого старинного заклятия, довольно простенького в исполнении, надо сказать, как и вся древняя магия Ханхоны. Наслать на человека его детские кошмары проще простого. Такие наваждения сами по себе не могут причинить никакого вреда. Ни убить, ни ранить, ни даже ударить. Они просто картинки, которые исчезают, если ты смотришь на них недостаточно внимательно. Но для многих людей подобное заклятие становится самым страшным наказанием. Некоторых оно и вовсе способно свести с ума. А бороться с таким наваждением проще простого. Достаточно не обращать на него внимания. Помни об этом, если перед тобой вдруг появится армия безголовых всадников». «Что ж, спасибо, что предупредили. Ну и новости. Но кто это ворожит?» «Надеюсь, рано или поздно ты это выяснишь, сэр тайный сыщик», — обнадежил меня шеф. «По крайней мере, могу тебя утешить. Скорее всего, твой гусь — дело рук дилетанта. Если бы за дело взялся серьезный колдун, ты бы вряд ли так легко отделался. И постарайся больше не будить меня, ладно? Могу тебя заверить, после вашего отъезда моя жизнь и без того стала чересчур утомительной». «Хорошей вам ночи», — виновато сказал я. «И тебе того же!» Не без некоторого ехидства откликнулся он. «Ну дела!» Растерянно сказал я вслух, когда голос шефа перестал звучать в моем сознании, и я снова остался без собеседника. Признаться, поначалу я хотел разбудить своего спутника и поделиться с ним странной историей про огромного гуся, но потом передумал. Пусть себе спит до утра. Кто знает, вдруг это дурацкое наваждение не моя частная собственность, а наше общее достояние. Одно на двоих. Со своими безобидными кошмариками я уж как-нибудь справлюсь. А вот какие страхи терзали в детстве сэра Лонли Локли, честно говоря, я предпочитал и дальше оставаться в неведении. После встречи с гусем лихая езда сквозь необитаемое пространство лондоландской ночи утратила для меня свое очарование. Я был здорово на взводе и все время ждал неприятностей, как начинающий водитель на горной дороге. Я думал, что готов ко всему, но зрелище, открывшееся мне примерно полчаса спустя после беседы с шефом, стало для меня настоящим сюрпризом. В добрые полусотни метров впереди, прямо посреди дороги, стоял дом. И какой! За несколько лет жизни в Соединенном Королевстве я успел убедиться, что местная архитектура может быть похожа на что угодно, но только не на удручающие однообразные новостройки моей далекой родины. Тем не менее, на моем пути высился ностальгический привет из прошлого. Многоэтажное здание из стекла и бетона. Оно походило не столько на жилой дом, сколько на какое-нибудь учреждение, вроде научно-исследовательского института. «А это что еще за чушь?» – удивился я, вглядываясь в слепые глазницы темных окон. «Считается, что я и этого должен бояться, так что ли? За кого меня принимают, хотел бы я знать». И вдруг я вспомнил, что действительно боялся одного пустого здания, очень похожего на сие прекрасное видение. Ну, не то чтобы по-настоящему боялся, но старался смотреть на него как можно реже. Этого уродца строили на пустыре неподалеку от дома, в котором я жил в детстве. В нашем старом районе, застроенном невысокими зданиями, сей многоэтажный монстр был настоящей белой вороной. Мне в ту пору было лет 7 или 8. Я был храбр, как пьяный ландскнехт. По меньшей мере 23 часа в сутки. Но почему-то упросил родителей переселить меня в другую комнату. Маленькую и без балкона. Наобещал, помнится, за исполнение непонятного им каприза целую гору каких-то благоглупостей, типа ежедневного выноса мусорного ведра и табеля, состоящего из одних пятерок. Все это я затеял только потому, что из окон моей нежно любимой спальни, оклеенной веселыми обоями, повествующими об идиллической лесной жизни ежиков, зайчиков и гномов, открывался изумительный вид на стройку. А возвращаясь домой из школы, я с преувеличенным интересом рассматривал булыжники под ногами, лишь бы не бросить косой настороженный взгляд на чудище из стекла и бетона. Я ни разу не появился на территории стройки. Это я-то, которого ноги сами несли навстречу любому завалящему приключению. При этом у меня не было никаких щекочущих воображений и гипотез касательно того, что происходит в новостройке. Я не населил уродливый дом ни привидениями, ни живыми покойниками, ни злыми гоблинами, ни даже какими-нибудь шпионами, которые вообще-то мерещились мне в те времена на каждом шагу. Просто новый дом мне не нравился. Почему? Об этом я предпочитал не задумываться. Через много лет, уже взрослым, я вернулся в город, где прошло мое детство, и был поражен жалким состоянием своего давнишнего неприятеля. Дом оказался невысоким, всего-то 8 этажей. Его первый этаж был густо покрыт граффити, а большая часть стекол выбита. Дом пустовал, и я почему-то ужасно обрадовался такому положению вещей. То ли во мне проснулась мстительность, то ли в глубине души я всерьез полагал, что в этих серых стенах не может случиться ничего хорошего, так что пусть уж лучше приходит в упадок. Как бы там ни было, но я уже давно не боялся этого дома. Не могу сказать, что его появление меня обрадовало, но сие происшествие относилось скорее к забавным, чем к трагическим. Я сбавил скорость до минимальной и осторожно поехал навстречу убогому кошмару своего детства. Разумеется, дом не исчез. Но проехать сквозь это наваждение оказалось ничуть не труднее, чем в случае с гусем. «Глупости какие!» — сердито сказал я себе. «Ну, я узнаю, кто это развлекается. Ух, что будет!» Впрочем, я и сам понимал, что ничего особенного не будет. Все эти наваждения нельзя было считать серьезными неприятностями. Так, то ли глупая шутка, то ли просто ностальгическая экскурсия в золотое детство. Очень даже ничего себе развлечение. Потом, как я и предвидел, на дороге появилась огромная собака, типичное проклятие рода Баскервилей. Впрочем, проклятие исчезло совершенно самостоятельно, не дожидаясь, пока я его зашибу. Кажется, оно само поняло, что не дотягивает не то что до кошмара, даже до дружеской шутки сэра Мелифара. Собаку сменила большая, размером с перекормленного орла, ворона, плюющаяся, как невоспитанный верблюд. Поначалу я недоумевал, но потом вспомнил, что какая-то растрепанная девчонка из соседнего двора по большому секрету поведала мне, что если ворона плюнет кому-нибудь на голову, этот человек обязательно скоро умрет. Так что призрачная ворона исчезала под мой сдавленный смех. Я честно старался оберегать сон сэра Шурфа. Ему предстоял трудный день, Еще несколько сотен страниц вполне потусторонней прозы. А незадолго до рассвета мне довелось...